Глава 22. Брачные клятвы. Арина. Ситуация была аховой. Ни капли не сомневалась, что если Габриэль сейчас обернется в мантикору, Грегори II с большим удовольствием прикажет гвардейцам ликвидировать опасное непредсказуемое существо, дабы защитить от него своих дорогих подданных и собственную монархическую персону, а потом будет ходить героем, изображая из себя спасителя нации. «Леди Морозова, теперь ваша очередь озвучить брачную клятву», — обратился ко мне священник. «Хорошо, но если позволите, я сделаю это по-своему», — посмотрела я на него. Заинтригованный мужчина кивнул, конечно. Остальные свадебные гости притихли, наслаждаясь этим шоу. Король тоже замер на своем троне. Я осторожно выдернула ладони из крепкого захвата ледяного дракона. Казалось, Габриэль цеплялся за них, как за ускользающую жизнь, но тем не менее дал мне свободу. Его зрачки запульсировали еще интенсивней. «Габриэль, прошу тебя, сядь», — обратилась я к нему. «Прямо здесь, где стоишь, лицом ко мне». Я встала так, чтобы опустившийся на покрытый алым бархатом помост, блондин сел спиной к зрителям. Теперь они не видели его лица, а священник видел затылок и ухо. Презрев на все условности, я уселась на колени жениха и крепко его обняла, успокаивающе поглаживая по голове, мягко произнесла. «Я, Арина Морозова, очень горжусь тем, что мне в мужья достался такой сильный и храбрый воин. Обещаю заботиться о тебе. Обещаю быть послушной и ласковой. Ты такой большой, мощный и надежный. Когда ты рядом, мне ничего не страшно. Ты такой теплый и замечательный. Я буду гладить тебя всегда, когда ты захочешь. По голове, по носику, по пушистому бочку. Буду целовать тебя в носик и чесать за ушками». Глаза священника стали квадратными. А гости, наверное, решили, что предсвадебные волнения свели меня с ума. У многих аристократов отвисла челюсть, а лицо Грегори II и вовсе перекосилось. Наверное, король был единственным, кто понял, что я говорю все эти ласковые нежности не суровому стражу цитадели, а опасной мантикоре. Ох, по зрительским рядам пронесся потрясенный вздох, когда за спиной моего жениха взметнулись крылья. Причем не драконьи белые и пушистые, а кожистые с острыми костяными наростами. Крылья мантикоры. Грегори встрепетнулся в готовности отдать приказ о ликвидации опасного хищника. Но кожистые крылья осторожно и с нежностью заключили меня в надежный кокон. «Арина!» — из груди жениха вырвался глухой благодарный хрип. «Герцог Тордион, с вами все в порядке?» — дрожащим голосом уточнил священник, прекрасно понимая, кто первым попадет под раздачу в случае приступа мантикорского бешенства. «Да!» — вырвалось из горла Габриэля, и кожистые крылья превратились в драконовские. Белые, пушистые, а потом и вовсе исчезли. «Слава Всевышнему!» — искренне, как никогда, произнес священник. «Я клянусь, что буду стараться радовать тебя, Габриэль, и постараюсь сделать все для того, чтобы тебе со мной было хорошо». Завершила я свою брачную клятву. Поняв, что угроза их жизням миновала, гости выдохнули с облегчением. А на лице короля ходили желваки. Он явно был недоволен тем, что мне удалось приручить яростное чудовище. Я заглянула в зрачки жениха, они уже были нормальными. Пульсация прекратилась. Габриэль смотрел на меня с изумлением и огромной благодарностью. Я бы даже сказала, с обожанием. Понимал, что я ему только что жизнь спасла. Глядишь, так у нас семейная жизнь наладится. Ну, хотя бы до тех пор, пока он не найдет себе подходящую драконицу и не сделает ее своей истинной парой, чтобы снять заклятие. Даже если я сумею обуздать его мантикору, это не отменяет тот факт, что дни Габриэля сочтены. Проблему с проклятием нужно будет решать в любом случае, так или иначе. «Арина», — тихо с надрывом прошептал страж цитадели. Поставив на ноги, он заключил меня в объятия и накрыл мои губы благодарным ласковым поцелуем. «Нет, еще рано», выразил протест священник, но тут же махнул рукой. «Ладно, как пожелаете. Леди Арина Морозова и ледяной дракон Габриэль Тордион, объявляю вас мужем и женой. Герцог, можете поцеловать свою супругу». пространство вокруг нас взорвалось аплодисментами.